кто захочет взять то, что принадлежит мне, или кто захочет полежать денек под тенистым деревом вместо того, чтобы чинить ограду или пасти скот. Он свирепо посмотрел на них, чтобы немного напугать. Наше мудрое правительство запретило бить другого человека ногой. Но, предупреждаю, я могу дать вам пинка, не используя собственную ногу. Он одним движением отстегнул протез и поднял его в руке. Они замерли от удивления. Видите, это не моя нога. Их лица начали изменяться, словно они присутствовали при каком-то ужасном колдовстве. Они начали нервно переступать с ноги на ногу и искать глазами пути бегства. «Итак», — закричал Крейг, — «не нарушая закона, я могу дать пинка кому угодно». Сделав два быстрых прыжка на одной ноге, он размахнулся и нанес ближайшему воину протезом удар по заднице. Буквально мгновение сохранялась тишина, а потом никто не смог не отреагировать на такую смешную шутку. Они смеялись, пока по их щекам не потекли слезы. Они ходили кругами и били себя по головам, они обнимали друг друга, задыхаясь от хохота. Они окружили беднягу, которому досталось от ноги Крейга, и стали насмехаться над ним. Шадрач, забыв о своем королевском достоинстве, валялся в пыли и не мог подняться от приступов хохота. Крейг смотрел на своих людей с любовью. Они уже стали его людьми, его подопечными. Несомненно, среди них окажутся подлецы, ему придется избавляться от них. Конечно, даже хорошие работники будут время от времени намеренно проверять его бдительность и терпение, как всегда делалось в Африке, но со временем они станут спаянной семьей, и он, несомненно, полюбит их. В первую очередь следовало восстановить ограды. Они были полностью разрушены, не хватало нескольких миль колючей проволоки, которая, скорее всего, была украдена. Крейг понял, почему, когда попытался восстановить ограды. В Матабеле-Ленде колючая проволока не продавалась, не было выдано разрешения на импорт. «Теперь вы ощутите неподдельную радость от занятия скотоводством в Зимбабве», сказал ему менеджер кооперативного общества фермеров в Булавайо. «Кто-то умудрился получить разрешение на импорт конфет и шоколада на $1 миллион, но не было выдано ни одного разрешения на импорт колючей проволоки». «Во имя всего святого», — Крейг был в отчаянии, — «я должен восстановить ограду, иначе я не смогу разводить скот. Тогда вы получите очередную партию». «Это зависит от какого-то мелкого клерка в департаменте торговли в Хараре». Менеджер мог только пожать плечами. Крейг уныло побрел к лендроверу, и тут его осенило. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» Он набрал частный номер, который дал ему Питер Фунгабере, назвал себя, и секретарь немедленно соединил его. «Питер, у нас возникла большая проблема». «Чем могу помочь?» Крейг рассказывал. Питер, что-то бормоча про себя, делал записи. «Сколько нужно?» «Не меньше 1200 мотков». «Что-нибудь еще?» «Пока нет». «Да, извини, что беспокою тебя, Питер. Я пытался найти Сэлли Энн, но она не отвечает ни на телефонные звонки, ни на телеграммы». «Позвони через 10 минут», — приказал Питер Фунгабера, а когда Крейг сделал это, сообщил. «Сэлли Энн нет в стране, она полетела на Сесни в Кению. Сейчас она находится в местечке Кичва-Тембу в Масаи-Мара. Ты не знаешь, когда она возвращается?» «Нет, но я сообщу тебе, как только она пересечет границу». Крейг был поражен тем, что Питер Фунгабера мог отслеживать передвижение человека даже за пределами страны. Очевидно, Сэлли Энн была внесена в список лиц, подлежащих особому надзору. Потом он вдруг подумал, что, скорее всего, его имя тоже находится в этом списке. Он, конечно, знал, почему Сэлли Энн полетела в Кичва-Тембу. 2 года назад Крейг посещал чудесный лагерь на равнине Мара по приглашению его владельцев Джеффа и Джори Кентов. В огромных стадах буйволов, окружавших лагерь, стали появляться телята, и сражение самок с подкрадывающимися хищниками было одним из самых незабываемых зрелищ африканского вельда. Сэлли Энн была там со своим Никоном. Возвращаясь в Кинглин, он заехал на почту и послал ей телеграмму через Абер-Кромби и офис Кента в Найроби. «Привезите советы по водам Замбези. Точка. Охота продолжается. Вопросительный знак. Удачи, Крейг». Через 3 дня колонна грузовиков с ревом поднялась по склонам холмов Кинглин, и взвод солдат разгрузил 1200 мотков колючей проволоки в лишенные крыш сараи для тракторов. «Я должен оплатить какой-то счет», — поинтересовался Крейг у сержанта, командующего отрядом. «Подписать какие-нибудь документы?» «Не знаю», — ответил сержант. «Знаю только, что мне приказали доставить все это, и я доставил». Крейг смотрел вслед удалявшимся грузовикам и чувствовал трудно перевариваемый комок в желудке. Он подозревал, что никогда не увидит счета. Он также знал, что находился в Африке, и ему даже думать не хотелось о возможных последствиях охлаждения отношений с Питером фон Габерой. 5 дней подряд он работал вместе с бригадами. Голый до пояса, надев на руки перчатки из толстой кожи, он всем своим весом натягивал проволоку, пел вместе со своими мотобеллами рабочие песни, но муки совести скоро стали нестерпимыми.